предписание от нашего императора вместе с турками атаковать их и освободить для истинной власти и божеского суда, дабы жертв было меньше и кровопролития великого не допустить. Надеемся мы на помощь населения. Но светская власть их до тех пор, пока французы пришли, была венецианскую. Ныне сей республики не существует. Император Павел I на владение не претендует. О турецком правлении у жителей, вы знаете, свои соображения имеются. Токмо ваша милость может иметь там веское слово и призыв к освобождению от тиранов французских сделать. Патриарх степенно помолчал после того, когда закончил переводчик, пошевелил губами, подумал и гордо ответствовал. Всемогущий сказал, что алтарь его на земле будет твердым и непоколебимым. И церковь, преследуемая и угнетаемая варварами, угрожаемая философами, существует неизменно, каковую создал ее Спаситель наш и его ученики. Простой народ душевно убежден сею истиною. Иные, дабы убедиться в оной, могут со светильниками истории в руках осмотреть прошедшие века. Ушаков не очень понял, о чем хочет сказать патриарх, нетерпеливо шевельнулся, но тот укоризненно взглянул и продолжил. Евангельская кротость, истинная мудрость, терпение и геройское постоянство должны отличать преемников апостольских. Сими качествами они приобретают уважение неверных и благословение верующих. Патриарх замолчал. Прошло 2-3 минуты, и Ушаков обратился к Драгоману. «Значит ли сие, что воззвания молитвенного не будет, или явится оно?» Драгоман перевел, патриарх медленно встал и сказал: «Патриарх и его епископы благословляют вас на богоугодные дела». Тамара и Ушаков поклонились и чинно вышли из-за стола. Святейший перекрестил их, и они направились к посланнику. «Так что, Василий Степанович, будет послание или чего-то боится патриарх?» «А черт его знает!» — непривычно выругался сдержанный Тамара. «Он не хочет, наверное, чтобы от нас сие исходило. Будет с султанским двором советоваться». Еще поругался, повздыхал, потом примирительно закончил. «И то понять можно, им тут жить. Не токмо их доходы и верования от блистательной порты зависят, но и головы». 3 последних августовских дня проходили в конференциях. То турки приезжали на корабль к русскому командующему эскадрой, то шли все вместе во дворец посланника Тамары, то он ехал в Адмиралтейство, встречался с морским министром турецким, его чиновниками, где с предосторожностью и надлежащей учтивостью, как себя заставлял Ушаков, вырабатывали планы, уточняли маршруты, достигали согласия на ход операции. Федор Федорович все острее ощущал, морское дело, поход и бой одной сноровки требуют, а переговоры, беседы, конференции — другой. И тоже немалых усилий до знаний, до слов и точных, и не значащих ничего, но с намеком. На конференцию в Бебеке собрались 30 августа. Турки были торжественны, Тамара хмур, английский министр Спенсер Смит внимательно всматривался в лица участников. Рейс Эфенди усадил всех на низкие диванчики. Подали шербет и кофе. Рейс Эфенди поклонился и хлопнул в ладоши. 2 дюжих янычара занесли доски, на которых были прикреплены карты Средиземного моря. «Мы просим победоносного Ушак-Пашу изложить нам план действий русской и турецкой эскадр. Сообщаю всем высочайшее повеление султана и его просьбу к русским представителям о том, чтобы совместную экспедицию возглавил адмирал Ушаков». Строгость. Русская эскадра подняла паруса и двинулась на соединение с эскадрой турецкого адмирала Кадыр-бея в Дарданеллах. Им вместе предстояло идти на штурм Ионических островов. Ушаков с первых миль провел смотр, обнаружил неполадки и учинил строгий разбор. Никогда он не был созерцателем, уповающим на Бога и на адмиралтейство. Добивался всего, писал, жаловался, ругался почем зря. И за это его не любили в кабинетах начальнических. В адмиралтейство коллегии морщились, на корабельных стапелях хмурились, когда он приезжал. купцы, поставщики руками разводили. Ну, несправедлив ты, батюшка-адмирал. А он